Глава 33. Пот застилал глаза, дыхание его участилось, ноги стали ватными, а ладони так вспотели, что порой он боялся, как бы рукоять ножа не выскользнула из рук. Поднявшись на смотровую площадку в толпе пассажиров, он не переставал держать в поле зрения мужчину в котелке и девушку в широкополой шляпе. Вокруг было слишком много народа. Это ему не нравилось. Толпа вызывала у него панику. Никогда прежде он так не ослаблял контроль над своим телом. Он почти поравнялся со своей жертвой, вынул из-под полы нож, ударить в поясницу, проткнуть почки, затем подняться выше, нанести два коротких тычка в спину. Он оттолкнул девушку, стоящую у него на пути, затем обошел пару, которая не переставала живо обсуждать открывавшийся вид. «Слишком много народа, слишком много толкотни». Она хоть и скрывала его, но уж больно нервировала. Пока они поймут, что произошло, он уже успеет скрыться, сбежав по ближайшей лестнице. Смешавшись с толпой, юркнет в железнодорожный вагон под виадуком и как можно скорее покинет выставку. Он приблизился к выходу, чтобы успеть нанести удар, стоило ускорить шаг. Какое-то время он маячил прямо позади Ги и Фаустины, примериваясь к жертве. Поравнявшись с лестницей, ведущей вниз, он сделал выпад, столь быстрый, что он едва осознал, как нож сквозь одежду проткнул кожу и вошел в тело. Все произошло слишком быстро. Мужчина согнулся, но это был не тот. В момент удара перед ним встал какой-то неизвестный молодой человек, и его-то как раз он и ранил. Слишком много народу, слишком сильная толчия. Он растерялся, запаниковал, но на этом нельзя было останавливаться. Он должен закончить работу, поразив намеченную ранее жертву. Ги старался вести разговор только о том, что их окружало во время прогулки. Молодые люди приближались к выходу, и Ги хотел убедиться в том, что Фаустина больше не сердится на него за тот разговор в ресторане. Внезапно раздался жалобный стон, и Ги повернулся посмотреть, все ли в порядке. Напуганное лицо какого-то юноши заставило его насторожиться. Позади он заметил огромный силуэт, человек в плаще с капюшоном, необычный для такого яркого и радостного вечера. Свет, идущий от гирлянд, привлек внимание Ги к какому-то металлическому предмету. Это было лезвие ножа, и оно испачкано кровью. Лезвие рассекло воздух и метнулось к его животу. Ги инстинктивно шарахнул палкой по руке нападавшего. Боксерский опыт вновь спас ему жизнь. Отведя от себя удар, Ги замахнулся кулаком на человека в черном плаще с капюшоном. Шок заставил того отступить. Мелькнувший из-под капюшона рот исказился от боли и удивления. Нападавший тут же собрался с силами и толкнул стоявшую рядом женщину в объятия Ги, который, не устояв под ее весом, повалился вместе с ней на пол. Пока Ги поднимался, черный капюшон исчез из поля его зрения. «Где он?» — закричал Ги. «В какую сторону он побежал?» Но все, кто оказался поблизости, были заняты. Либо помогали даме встать на ноги, либо хлопотали над раненым юношей. Фаустина присела на корточки возле молодого человека и, оторвав кусок подола, наложила ему повязку. Тротуар был залит кровью. Слухи о нападении распространились вокруг. Гид тщетно вглядывался в толпу, пытаясь найти виновника происшествия. Он осмотрел свою рубашку, ни пятнышка. У его ног валялся нож. Мертвенно-бледный юноша пристально уставился на Ги. Он будто бы обвинял писателя в своих мучениях. «Он будет жить!» — вскричала Фаустина, входя в библиотеку личного будуара. Доктор это подтвердил. Рана оказалась несмертельной. Сопровождавший девушку Гекайбо кивнул Ги и вернулся в свою любимую часть дома, на кухню. Возможно, какие-то осложнения. Но пока рано об этом говорить. Ги налил себе бокал коньяка, а Фаустина взяла рюмку абсента. «Я переговорил с полицейским», — сказал Ги, «и попросил его без промедления предупредить инспектора Пиротти. К счастью, сержант с ним знаком. Он сказал, где его искать». Я отправил к нему посыльного с запиской. После службы Пиротти вернулся домой. «Вы успокоились?» «С Марциалом все в порядке». Ги кивнул, не расставаясь с кислым выражением лица. «Кроме того, я переговорил по телефону с одним знакомым. Я жду его с минуты на минуту. Он придет не один». «И кто же это?» «Максимилиан Хенкс. С ним будет один его приятель, да еще человек 12. Мы собираемся выйти сегодня». На сей раз забеспокоилась Фаустина. «Сегодня? Так ведь уже ночь». Приятель Хэнкса — правая рука Деруледа. Он даже смог вновь собрать членов Лиги патриотов, когда в январе прошлого года Деруледа выслали из страны. «Вы общаетесь с антисемитами? Неужели дело Дрейфуса вас нисколько не взволновало?» «Не поймите меня неправильно. Хэнкс — роялист, а среди них евреев пруд пруди. Это все его друг. Он слегка туповат, хотя и не настолько, чтобы встать на одну сторону с Жюлем Гереном и его антисемитской лигой. Не смешивайте всех сторонников генерала Буланже в одну кучу». «Но что вы собираетесь делать в столь поздний час вместе с этим фанатиком?» «Мне просто понадобилось несколько крепких парней. Вот Хэнкс и подумал о них. Это все, что у меня есть на данный момент. Мы задержим того, кто на нас напал». «Вы знаете, кто это?» Ги указал на завернутый в платок нож, испачканный кровью, который лежал на столике, и сказал: «Это не Гебрис. Он бы не стал действовать так глупо, когда вокруг целая толпа свидетелей. Нет, здесь орудовал любитель. Он хотел шокировать публику, наделать шуму в самом центре всемирной выставки». «Не понимаю, куда вы клоните. Кажется, он охотился именно на вас. Если верить отцу пострадавшего парня, то преступник пытался прикончить вас, когда ранил его сына. Да, затем он еще пытался пырнуть меня ножом в живот». Фаустина поставила стакан, не веря собственным ушам. «Ваш тесть? Неужели он так сердит на вас?» «С ним никогда нельзя быть ни в чем уверенным, но наш инцидент не имеет с ним ничего общего. Взгляните на нож. У него особенная форма, лезвие чересчур острое, длинное. Но такие ножи еще называют обвалочными. Такими мясники пользуются. Думаю, я завел подобных друзей, когда ходил в Лизаль». «Только зачем им понадобилось вас убивать? Что вы им сказали?» «Я представился служащим полиции. Вероятно, натолкнулся на логово анархистов. После преступлений Равашоля, Эмиля Анри и иже с ними, все знают, что это опасная среда. Они убили президента республики. Что им какой-то полицейский, сунувший нос в их дела?» «Зачем вы это затеяли? Я же не знал, что все так обернется. Сначала я сомневался, но ведь именно эти парни преследовали меня в воскресенье утром. Пришла пора со всем разобраться. Не вечно же мне жить под дамокловым мечом». «Вы могли бы им просто объяснить, что вы не тот, за кого они воспринимают». «Они меня убьют, если узнают, что я их обманул и пытался выудить у них информацию. Очевидно, что позвать полицию я не могу. Это обернется против меня. Пернетти или Грантье могут узнать, что я выдавал себя за полицейского». «И тогда вы решили натравить на них их злейших врагов? Вы готовы нести ответственность за ту кровавую резню, которую развяжете?» «Я просил Максимилиана Хэнкса найти надежных парней, которые умеют постоять за себя. Они пойдут со мной только для сопровождения. Драка не входит в мои планы». Ги взял шляпу и трость, завернул нож в платок и направился к выходу. «Я ухожу. После такого весьма вероятно, что анархисты соберутся у себя все обсудить. Идиот, который напал на нас, использовал нож с роговой рукоятью, на которой были выгравированы его инициалы. Так что вычислить его не составит труда». Фаустина не разделяла возбуждение Ги, а она, скрестив руки на груди, вздохнула: «Надеюсь, вы знаете, что делаете. Иначе зачем сталкивать противоположности?» Выходя из личного будуара, Ги задумался, о чем говорила Фаустина. Только об этой взрывоопасной ситуации, или она имела в виду нечто большее, например, их двоих?